Страна небесного покоя, как манишь ты своей красой, а здесь среди земного зноя, так изнемог дух слабый мой. О, научи меня молиться, научи меня смириться, к небу взором обратиться, научи меня любить. О, Боже, ты сказал, что будешь всегда во всем мне помогать, и никогда нас не забудешь, пошлешь нам Духа благодать. О, научи меня молиться, научи меня смириться, к небу взором обратиться, научи меня любить. Обширна нива предо мною, где нужно труд любви явить, пусть не пожертвовать собою, чтоб на Христа похожим быть. О, научи меня молиться, научи меня смириться, к небу взором обратиться, научи меня любить. Мир пусть увидит, что стремление у христиан туда лишь ввысь, где сон святых и хоров пенье красою так пленяет мысль. О, научи меня молиться, научи меня смириться, к небу взором обратиться, научи меня любить.